Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как без проблем и с удовольствием перейти от пищи детской к пище взрослой. Этот переход называется прикормом. Пойдемте, поговорим об этом. Программа выходит за подтримки торговой марки «Барни». Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Я даже, Луиза Васильевна, сейчас не буду вам пока задавать вопросы. Я расскажу, о чем мы вообще будем сегодня говорить. Сегодня мы говорим о прикорме. Для начала давайте выясним, что такое прикорм. Когда ребенок рождается, у него есть некая основная еда. Как правило, этой основной едой является что, Луиза Васильевна? Мамино молоко. Если маминого молока не хватает, то ребенка докармливают чем-то другим, тем, что больше всего похоже на молоко. Как правило, это так называемая адаптированная молочная смесь. Если нет молока у мамы, ребенка кормят адаптированной молочной смесью. А вот то, что дают ребенку взамен основной еды, приучая его к взрослой жизни, это и есть прикорм. То есть не путайте слова «докорм» и «прикорм». Докорм – это когда не хватает, а прикорм – когда хотим, чтобы был как папа. Это понятно. А теперь, Луиза Васильевна, когда же вы начали прикорм? Я месяца 8. 8. Да. Из чего вы начали прикорм? Ну, была тогда детская кухня. Замечательно. Тогда давайте узнаем, а что все-таки думают о прикорме и еде наши дети, давайте. Наши эксперты. Давайте. Когда я вырасту, папа купит дом, и потом мама наводит маленького облачка. Когда я вырасту, сначала, а потом у меня будет ребенка. Я буду кушать, ему готовить. Мама будет помогать мне. Кормят маленьких деток. Чем? Молоком. Я бы ее кормила из ложечки. Мне бы это нравилось. Кашкой. Еще есть такое, не знаю, как она называется, но такая хлебовая. Это такой порошок, который... Надо добавить воды, и оно будет по вкусу такое, как молоко. Кашку, пюрешку для маленьких. Я ее не пробовала. Пюрешка это для маленьких, это такая малюсенькая-малюсенькая баночка. Я буду кормить чем хочешь. Колбасой, сосиской. Я бы дал ему мясо, хлебом. Да всякая всячина, как и меня уже. Он может любить фрукты там, овощи. Когда ребенок вырастает, он школу делает. Как сказал наш последний эксперт, очень часто... Подросшие дети делают Шкоду, поэтому главное, чтобы на этапе перехода от младенческой еды к взрослой Шкоду, то есть вред, да, не делали мамы, папы, бабы, деды. Да? Поэтому наша задача сделать все для того, чтобы вот этот самый переход от детской еды к взрослой был максимально безопасный. Ибо мы все прекрасно понимаем, что не бывает такого, что ребенок ест мамы на молоко или смесью вдруг раз и стал питаться с общего стола. То есть необходима какая-то... Адаптация, какой-то временной интервал, какой-то процесс приучения, да? Вот этот процесс, эти новые продукты, это фактически и будет прикорм. И здесь есть множество вопросов, с которым мамочки приходят к докторам. Да, у вас была Яна Клочкова. Это уже постоянный пациент школы доктора Комаровского, она у нас была в беременном состоянии, да, теперь пришла с ребеночком. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Однажды Яне Клочковой приснился сон. «Яна, сдавайся!» Кричали ей со всех сторон. «Твоему Саше уже 4 месяца, а ты кормишь его только грудью. Дай ему яблочко, кашку, пюрешку, супчик, колбасу. Нет, Олимпийские чемпионы так просто не сдаются, закричала Яна и проснула. Да, похоже, пора к доктору. Тук-тук-тук, Евгений Олегович, разрешите. Да, я общаюсь со многими мамочками, и некоторые, конечно, начинают очень рано там что-то пробовать уже, давать. Я считаю, что, конечно, всему свое время, да, ребенок, во-первых, должен дорасти до этого момента, когда он уже вполне может как бы принимать и уже как бы хотя бы пытаться учиться, как бы готовиться, есть взрослую пищу, да, молодчик. До этого... Вот, кстати, умничка, почему я как бы, мне нравится то, что ты говоришь, потому что ты сформулировала несколько очень важных положений. То есть, во-первых, я считаю, что он должен там дорасти, да, то есть прикорму свое время, это раз, да. Во-вторых, он должен проявлять к этому, наверное, интерес какой-то, да. То есть, судя по тому, что ты, насколько мы уже информированы, кормишь ребенка на сегодня только грудью, да, скольким весом он родился? 4400. 4400, сейчас он у нас весит? 9400. 9400. То есть, судя по тому, что этот детеныш за неполных там 5 месяцев прибавил в весе 5 килограмм, то, конечно, похоже, что мама его устраивает, мягко говоря, да? То есть, в этой ситуации, вот если еще раз мы посмотрим с точки зрения природы, ребенок выглядит прекрасно, растет замечательно, да? Имеет все на месте. Да. Щеки, попу, он очень активный, подвижный, сильный. Но он не толстый, он такой как бы взбитый. Нам он нравится. Да? Нам он нравится. Вообще, на самом деле, я подтверждаю, что молодой человек по имени Александр действительно не толстый. Он не достаточно крупный. Да, крупный. Опять-таки, по поводу его крупности, да, есть в кого. Как бы особо мелких тут я не наблюдаю, да? Хотя, когда я шла, в принципе, меня смотрели последние, говорили, что нет, крупный не будет. Вот как бы так вот он замаскировался. Тем не менее, вот действительно мы сейчас подошли к теме прикорма. Поэтому для начала давай мы поймем, что такое прикорм. Потому что у нас есть, вот в воспитании детей есть два принципиальных слова. Прикорм и докорм, да? Да. И мамы очень часто эти два слова путают. То есть есть некая основная еда. В 21 веке не принято, чтобы основной едой было, например, коровье молоко или козье молоко, да? Либо мамы на молоко, либо адаптированная молочная смесь. Вот других видов основного питания не существует. То есть, если ребенку маминого молока не хватает в качестве основной пищи, то тогда ребенка можно докармливать, например, смесью, и это будет докорм. Прикорм – это что-то в дополнение к основной еде. И цель прикорма – вовсе не в том, чтобы ребенка накормить. Да? Цель прикорма как раз и состоит в том, чтобы подготовить ребенка к расставанию с основной едой. Да? То есть убедиться в том, что он что-то может. То есть мы ведь понимаем прекрасно, что вот Александр на сегодня ни в чем не нуждается. Другой вопрос в том, что если Яна вечером сегодня встретится с подружкой, у которого свой такой же Александр, и подружка скажет, а я своему Сашеньке дала овсянку с яблочком, то тогда у Яны возникнут комплексы. Как? Она же уже дала, да? А я еще нет. А я же видела своими глазами кашу, на которой написано «с 4 месяцев». И я несчастная, мой бедный Саша, да? То есть, да. Потому что питание и разнообразие питания – это же критерии нашей любви, да? Ну, вот поэтому возникает принципиальный вопрос, с какого таки возраста начать? Мы, кстати, об этом уже говорили, просто повторим. Дискуссии на эту тему осуществляются между некоторыми врачами и мамами. Но, тем не менее, Всемирная организация здравоохранения, то есть цивилизованные врачи всего мира, однозначно договорились. До 6 месяцев слово «прикорм» не существует. То есть вот, нет такого. То есть пока нам 5, то есть наша мама... Еще месяц только книжки читает, ходит по магазинам, думает, с чего мне начать. Я мама пока сама дегустирует. Да, можешь сама пробовать то, что ты купишь. Главное, чтобы ты четко сейчас поняла, что пока твоему Александру никакие прикормы не нужны. Главное, что ты должна понять, что где-то с возраста 3 месяца до 6 прикорм – это исключительно психологическая проблема мамы. Особенно, если кто-то рядом уже дал. Понимаете? Вот это... Дай подержать. Дай попробовать. Саня, иди ко мне. Иди, дорогой. Иди сюда. Вот, судя по всему, ему есть не очень хочется. Опять-таки, мы сейчас всем показываем, мамкам, кто на нас смотрит, что вот таких детей, вот не очень худых, категорически нельзя сажать вот так. То есть обязательно надо фиксировать его подмышкой, чтобы не было вертикальной нагрузки на позвоночник. Вот это очень важно, да, Сань? Все. Да, это мать. Это мать, да. А это дядя Женя, да, тоже хороший. Все, забирай, он у тебя удачный, да, очень удачный. Давай, Женя, давай. Давай, как ты умеешь? А ну-ка, давай, постой. Что? На сегодняшний день сложность состоит в том, что за последние 20 лет технология прикорма очень-очень сильно изменилась. Да. То есть раньше, когда начинали детей докармливать или прикармливать, то в качестве основного продукта использовалось, например, молоко сельскохозяйственных животных. Естественно, коровье молоко, даже очень качественное и обработанное, и разведенное, не содержит огромного количества нужных микроэлементов, витаминов. Поэтому возникли в те времена далекие рекомендации о том, как нам чуть ли не с 3 месяцев дать ребенку там овощной отвар, яблочный сок, желточек яйца. И многие нынешние бабушки воспитывали своих детей именно по этим рекомендациям. И теперь, наблюдая за молодежью, которая почему-то отказывается или жалеет 2-месячному ребенку яблочный сок, они искренне возмущаются. Тем не менее, на сегодня, если мама кормит ребенка грудью, и мама имеет возможность полноценно и нормально питаться, то до 6 месяцев ребенку ничего не надо. А если у мамы нет молока, то ребенок получает адаптированную молочную смесь, и до 6 месяцев, кроме этой смеси, ребенок тоже ни в чем не нуждается. А вот теперь пришло 6 месяцев, и, наверное, пора подумать о прикорме. И вот тут начинаются вопросы. Любая мама должна знать признаки, которые указывают на то, что таки с прикормом пора начинать. То есть 6 месяцев – это не единственное условие к тому, чтобы начинать прикорм. Давайте обратим внимание, вот мы написали для вас специально эти признаки. Давайте их законспектируем и запомним. Итак, для того, чтобы вы начинали прикорм, возраст 6 месяцев – это недостаточно. Надо, чтобы кроме этого ребенок удвоил вес от рождения. Это раз. Второе. Хорошо держал голову и мог самостоятельно сидеть. Это 2. Чтобы ребенок мог брать еду из ложки. Мог отодвинуть или отвернуть голову, когда ему что-то не нравится. Чтобы ребенок мог демонстрировать, в принципе, отказ от еды. Дальше. Язык ребенка не должен совершать рефлекторных выталкивающих движений. Это, кстати, бывает очень часто. Вы что-то даете, он выталкивает, не хочет ничего, кроме соска или пустышки. И последнее. Ребенок, в принципе, должен проявлять интерес к той пище, которую вы ему даете. Ему это должно быть интересно. Это главные признаки. А теперь самое-самое главное в теории прикорма. Вот я прошу вас это запомнить и передать другим. Как вам четко ответить на вопрос, что таки прикармливать пора? Почему вообще встает разговор о прикорме? Потому что пища, жидкая пища, имеет определенную концентрацию энергии. Да? Вот есть молоко или смесь. В ней есть определенное количество калорий. Чем пища гуще, тем больше ее энергоемкость. Это понятно? Да, конечно. Что в 100 граммах густой, концентрированной сладкой каши намного больше калорий, чем в 100 граммах жидкого молока. Рано или поздно в жизни каждого ребенка и каждой мамы происходит момент, когда мама отмечает, что активность, физическая активность ребенка резко возросла. Вот он лежал, смотрел в одну точку, играл со своими погремушками. И вдруг, в течение каких-то 2 недель он начал переворачиваться, ползать, пытаться вставать. Стал намного активней. И вот это резкое повышение физической активности является главным условием прикорма. То есть повышение двигательной активности говорит о том, что уже одной жидкой пищей наесться этому ребенку будет трудно. Это понятно? Понятно. Теперь задаем вопросы. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот ребенку 10 месяцев, он плохо ест прикорм. То есть невозможно заменить полноценно одно кормление. Что в этом случае нужно делать? Ну, либо менять вид прикорма, либо подождать с ним вообще, как бы это ни было вам страшно. Но поскольку действительно возникает много тактических вопросов о том, вот давать овощи или нет, что делать, если ребенок чего-то там не хочет, давайте тогда еще раз вооружимся бумажками, ручками и запишем главные правила прикорма. Итак, самое-самое главное правило касается того, как начинать. До 4 месяцев прикорма не существует никогда и ни для кого. В принципе, с точки зрения медицинской науки, вы можете услышать иногда рекомендации о том, что с 4 до 6 таки можно. И вы можете обнаружить на прилавках кашки, на которых написано с 4 месяцев. Тем не менее, вы должны четко понимать, что прикорм с 4 до 6 месяцев – это потребность мамы и папы, но не потребность ребенка. То есть, когда вы даете ребеночку что-то, кроме молока, или что-то, кроме смеси, вам психологически становится легче, что вы уже почти взрослые, что вы уже едите вот эту сладенькую кашку. Тем не менее, я еще раз повторяю, до 6 месяцев ребенку не надо, а вот после 6 уже пришло время дитя. Далее. Существует заблуждение касательно того, что если ребенок находится на искусственном вскармливании, то ему надо прикорм начинать раньше. Это заблуждение относится, конечно же, к тем временам, когда детей на искусственном вскармливании кормили разведенным коровьим молоком. В настоящее время, если ребенок на искусственном вскармливании, это не является поводом, то есть вид вскармливания не имеет значения. Рекомендации по срокам введения прикорма всегда будут одинаковые. Третье правило. Любые новые продукты даются ребенку тогда, когда он здоров. Не надо проводить с детем эксперименты, если лезут зубы, если был насморк, если что-то накануне произошло, если кто-то испытывает недомогание. Опять-таки, заметьте, здоровый должен быть не только ребенок. Неплохо, если мама, которая готовит прикорм, тоже будет в нормальном самочувствии. Опять-таки, всегда существуют обстоятельства, при которых состояние здоровья ребенка может ухудшиться. Например, прививки. Или пришел с работы папа, весь в соплях, и у нас есть значительный риск того, что завтра сопли появятся у ребенка. Или планируется завтра путешествие. Или завтра у бабушки день рождения, и придет в дом 20 человек гостей. Если планируются какие-то перемены в образе жизни, пожалуйста, подождите с прикормом. Успеете на недельку позже. Следующее правило. Любой прикорм дается до основной еды. То есть приготовили мы овсяную кашку. Значит, мы сначала дадим овсяную кашку, а потом будем продолжать кормление или маминой грудью, или адаптированной смесью. Следующее правило. Ребята, пожалуйста, если ребенок отказывается от какого-то прикорма, то не надо настаивать. Это, собственно говоря, ответ на ваш вопрос. Другой вопрос в том состоит, что иногда для того, чтобы ребенок оценил новый вкус, необходимо до 10-15 попыток. Поэтому если ребенок отказывается, например, от овощей или от мяса, в этом нет ничего страшного. Можно предпринять следующую попытку через 10-12 дней и попытаться это сделать несколько раз. Но каждый раз, когда ребенок выплюнул новый прикорм, тема должна быть закрыта на ближайшие 2 недели. Следующее правило. Новое, монокомпонентное. Рассказываю еще раз. То есть вы решили дать ребенку фруктовое пюре. Не надо перекручивать сразу груши, сливы и яблоки. Это должно быть что-то одно. Поэтому кашка будет не из 7 злаков или из 5, а из злака одного. Например, или овсянка, или гречка. Но овсянка без яблока, а только овсянка. А вот после того, как это пойдет, тогда будем давать уже следующее. А когда мы точно знаем, что он и яблоко ест хорошо, и овсянку ест хорошо, тогда мы дадим овсянку с яблоком. Обратите внимание, мы выбрали некий прикорм. Например, молочно-крупяная каша. И решили заменить Последнее кормление, например, перед ночным сном, это хороший выбор, потому что каша, она сытная, и обычно после вечерней каши дети лучше спят ночью. Так вот, пока мы полностью не заменим это кормление, мы не будем экспериментировать с завтраком и обедом. Поставили цель заменить кормление перед сном, поэтому пока мы этого не добьемся, ничего другого. И последнее. На замену одного кормления должно уходить примерно 5-7 дней. То есть вот мы решили, что последнее кормление у нас молочно-крупяная каша. Мы дали сегодня 20 грамм каши и докормили маминым молоком. На следующий день 40, 60, 100. И постепенно увеличивая, в течение 5-7 дней полностью заменили кормление. Евгений Олегович, да. Я хочу вас спросить, а что насчет сахара и соли? Вот как с этим быть? Ну, по большому счету, специально сахарить однозначно не надо. Касательно соли, тут вопрос такой. Очень часто заблуждаются касательно того, что детям категорически нельзя соль. Детям как раз соль тоже надо. Особенно, если жарко и дети потеют. Это вы прекрасно понимаете. Ибо соленый пот – это потери натрия хлорида. Принципиальный момент состоит, тем не менее, в том, что потребности детей в соли многократно меньше, чем потребности взрослых. Поэтому еда все-таки должна солиться, но с точки зрения мамы и папы она на вкус должна казаться недосоленной. Не вообще пресной, а недосоленной. Скажите, пожалуйста, ну вот когда нам будет полгода, 6 месяцев, мы начнем прикармливать нашу малышку. Так вот все-таки с чего начинать? Вот с чего начинать? Первое. Никаких 100% законов не существует. Есть некие рекомендации, причем врачи всего мира не договорились до того, чего они хотят. Хотя однозначно считают, что не надо начинать с мяса. Абсолютное большинство врачей на сегодня сходятся в мыслях, что надо начинать либо с овощных блюд, либо с молочно-крупяных каш. Есть сторонники, вот, например, я сторонник кефира, нежирного кефира. Тем не менее, в те времена, когда я рекомендовал всей стране начинать прикорм с кефира, в каждом райцентре было такое, которое называлось молочная кухня. Сейчас, сплошь и рядом, молочную кухню днем с огнем не найдешь. А быть уверенным в качестве кефира, который вы покупаете где-то в магазине, достаточно трудно. Тем не менее, у вас есть три варианта прикорма. Кисломолочное, желательно нежирное, кефир и творог, раз. Второе, молочно-крупяные каши и овощные супы. Вот три варианта, или овощные пюре. Скажите, пожалуйста, насколько вы считаете правильно вводить педагогический прикорм? То есть кормить ребенка со взрослого стола, но очень небольшими порциями. Ну, я вам хочу сказать, что, например, о том, что такое педагогический прикорм, очень многие вообще сегодня впервые услышат по телевизору. Вот, например, большинство бабушек вообще понятия не имеют, что это такое, да? Педагогический прикорм – это такая методика, когда ребенка усаживают за общий стол и подсовывают ему микроскопические кусочки от тех продуктов, что едят папа и мама, расширяя, так сказать, его кругозор. С моей точки зрения, педагогический прикорм – это такой модный сегодня способ развлекать маму и папу. То есть никакой биологической потребности в этом нет. Я считаю, что это все эксперименты. Возникли они после того, эти эксперименты с педагогическим прикормом, как на территории многих стран активно стала внедряться методика кормления по требованию до естественной инволюции. То есть до того времени, пока молоко совсем не пропадет. Естественно, когда ребенка кормят по требованию с утра до ночи, когда у него в плане еды интересует только мамина грудь и больше ничего, как-то заинтересовать его можно только посредством педагогического прикорма. Я не вижу в этом ничего вредного. Тем не менее, существует цивилизованная система прикорма, когда постепенно за 5-7 дней полностью меняются продукты, дети кормятся качественными продуктами, без всяких ненужных экспериментов, без риска того, что он поперхнется, что появится аллергия и так далее. Поэтому я все-таки рекомендую вам использовать педагогический прикорм исключительно как развлечение. Ну, нечего вам делать. Используйте педагогический прикорм. То есть Евгений Ильич, я так поняла, что все, что на столе взрослых, не все ребенок может есть. Ну, это же для всех очевидно, да? Трудно представить себе, что мама приготовила суп, не посолив и не поперчив его так, как любит папа. Правда, да? Трудно представить себе, что мама приготовила суп, в котором сверху не плавает вот такой слой жира, который ребенку не нужен. Тем не менее, уже в возрасте после года ребенок вполне может есть с общего стола некоторые продукты. Но мама, если уж она готовит сама, должна овладеть технологией, да? Ну, например, солить и перчить папа будет сам. И жир мы снимем перед тем, как дать ребенку, да? То есть методики такие однозначно возможны. Тем не менее, это лучше, чем постоянно проводить вот эти эксперименты с подсовыванием ребенку сала и соленых огурчиков. А подскажите, пожалуйста, что же все-таки лучше, покупать овощные пюре в баночке готовые или же дома их готовить самим? Главное понимать, что весь цивилизованный мир бьется над тем, чтобы мама не стояла буквой «зю» на кухне, а занималась собой, папой и ребенком, понимаете? Поэтому с точки зрения благополучия семьи, конечно, намного проще купить качественную баночку и не морочить себе голову покупкой продуктов. То есть ребенка, конечно же, можно кормить и качественным баночным питанием, и приготовив пищу самой в домашних условиях. Это однозначно можно и так, и так. И ребенку все равно, если используются качественные продукты. Но интересы семьи — это однозначно баночка. То есть папа заинтересован в том, чтобы заработать на баночку, и тогда мама уделит это время папе. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Теперь давайте подведем итоги. Эти итоги мы сформулируем в виде 5 заповедей первого прикорма. Итак, главное в прикорме — не торопитесь, не берите пример с окружающим. Сомневаетесь — лучше подождите. Второе, не используйте опыт бабушки. Нет, опыт бабушки надо использовать. Бабушки много знают и много умеют. Но прикорм, он сейчас по-другому происходит. Поэтому сейчас опыт бабушки в отношении прикорма никак не годится. Не увлекайтесь количеством. Не надо никакого насилия. И поверьте мне, однозначно не надо никакого разнообразия. Главное для нас, чтобы прикорм был добровольным, безопасным, и чтобы все это было с обоюдным удовольствием и ребенка, и родителей. Главное, если ребенок от чего-то отказывается, то вы должны быть уверены в том, что он отказывается не потому, что хочет только другое. Ибо если ребенок хочет мамину грудь и отказывается от всего остального, то это не может быть полезно бесконечно долго. И после 10 месяцев ребенку однозначно прикорм нужен. И любые проблемы, помните об этом, с вопросом «это хочу, это не хочу» решаются очень легко в течение 6 часов с помощью чувства голода. Не забывайте об этом. Если вы не дадите ребенку что-то, то он захочет то, что вы ему дадите. Главное, чтобы это было безопасно. Надеюсь, выводы вы сделаете правильно, и мы встретимся ровно через неделю.